Глава 7. Терра Нулиус, Сутенер и Ник Кейв. В Сиднее шел дождь. Вода барабанила по асфальту. Билась о стены домов и тонкими ручейками бежала вдоль тротуаров. Люди спешили в поисках укрытия, расплескивая воду каблуками. Кое-кто, конечно, слушал утром прогноз и захватил с собой зонтик. И теперь зонтики проклевывались на улице, как огромные яркие поганки. Эндрю и Харри стояли и ждали зеленого света на Уильям-стрит возле Гайд-парка. «Помнишь аборигена, который в тот вечер сидел в парке рядом с Олбери?» — спросил Харри. «В Грин-парке?» «Он пытался с тобой поздороваться, а ты ему не ответил». «Почему?» «Я с ним не знаком». Зажегся зеленый, и Эндрю нажал на газ. Когда Харри вошел в бар Олбери, там почти никого не было. «Рановато», — сказала Бергитта, продолжая расставлять по полкам чистые стаканы. «Я подумал, что пока посетителей не так много, обслуживание будет лучше». «Здесь мы обслуживаем всех одинаково хорошо». Она ущипнула Харри за щеку. «Чего изволите?» «Просто кофе». «Просто кофе выпьешь дома». «Спасибо, мое сокровище». Бергитта рассмеялась. «Сокровище?» «Так отец зовет мою маму». Она села на табурет и, перегнувшись через стойку, посмотрела на Харри. «А на самом деле впору обеспокоиться, если парень, которого я знаю меньше недели, начинает называть меня ласковыми именами». Харри потянул носом воздух. «Исследователи по-прежнему мало знают о том, как импульсы, поступающие от рецепторов запаха, преобразуются в мозгу в значимые ощущения». Но Харри не важно было, как это происходит. Он просто знал, что когда он чувствует ее аромат, его мозг и тело откликаются на все лады. Веки слегка опускаются, губы растягиваются в широкой улыбке, а настроение заметно улучшается. «Не беспокойся», — посоветовал он. «Разве ты не знаешь, что сокровища относятся к безопасным ласковым именам? Не знала, что такие бывают?» «Конечно, бывают. Например, дорогая, подруга или малышка. А опасные? Ну, вот, лапуленька, весьма опасная», — ответил Харри. «А еще лапуленька, усипусечка, знаешь, такие плюшевые слова. Главное, они несут в себе не нейтральное, безличное значение, а более интимное. Лучше произносить их немного в нос, как когда разговариваешь с детьми. Тогда от ощущения близости и тесного пространства даже может развиться клаустрофобия. Еще какие-нибудь примеры?» «А как там с кофе?» Бергитта хлестнула его платком, потом налила большую кружку кофе. Пока она стояла к нему спиной, Харри захотелось протянуть руку и провести по ее волосам. «Теперь моя очередь. Я хочу услышать продолжение рассказа», — заявила она, села и взяла его руку в свою. Харри отпил из кружки, задержал дыхание и посмотрел вокруг. «Его звали Стенсен, того моего коллегу, а по имени Ронни. Подходящее имя для хулигана». Но на хулигана он был не похож. Добрый, отзывчивый парень, которому нравилась его работа. В основном нравилась. Когда его хоронили, я все еще валялся под капельницей. Мой шеф потом зашел ко мне в больницу, передал привет от начальницы полиции Осло. Уже тогда мне следовало заподозрить неладное. Но я был трезвым, и настроение паршивое. Медсестра догадалась, что мне приносят выпивку, и соседа перевели в другую палату, так что я не пил уже 2 дня. «Знаю, о чем ты думаешь», — сказал шеф. «Не надо. Впереди много работы». Он думал, мне хочется покончить жизнь самоубийством. Он ошибался. Мне хотелось только раздобыть выпивку. Шеф не любит ходить вокруг да около. «Стенсен погиб». «Ему ты уже не поможешь», — сказал он. «Но ты можешь помочь самому себе и своей семье, и нам. Ты читал газеты?» Я ответил, что вообще ничего не читал, что отец прочитал мне несколько книг и что я просил его не заводить разговоров о происшедшем. Шеф сказал, очень хорошо, что я ни с кем об этом не разговаривал. И это все упрощает. «Вообще-то машину вел не ты», — сказал он. «То есть, скажем иначе, за рулем не сидел сотрудник полицейского участка города Осло в состоянии алкогольного опьянения и спросил, понимаю ли я его. Это, мол, Стенсен был за рулем. Из нас двоих именно у него в крови не нашли ни капли алкоголя. Он показал мне газеты недельной давности, и я, хотя еще плохо видел, прочел, что водитель погиб на месте, а его коллегу, сидевшего на переднем сиденье, тяжело ранило. Но за рулем сидел я, — ответил я ему. — Сомневаюсь. Тебя нашли на заднем сиденье, — сказал шеф. — Знаешь, у тебя ведь было серьезное сотрясение мозга. Ты, наверное, вообще ничего не помнишь о той поездке. Я, конечно, понимал, к чему он клонит. Журналистам интересно только то, что нашли в крови у водителя. А если там все в норме, обо мне уже никто бы не подумал. Для полиции это очень важно. Лицо у Бергитты было хмурое. А как рассказать родителям Стенсена, что это их сын сидел за рулем? У них что, нет ничего человеческого? Как вообще? Я же сказал, что в полиции существует круговая порука. Иногда интересы организации важнее интересов родных. Не исключено, что в таком случае семье Стенсен представили бы версию, с которой им было бы легче жить. По версии моего шефа, водитель, то есть Стенсен, пошел на оправданный риск, преследуя возможного убийцу и наркодельца. А несчастный случай при исполнении может случиться с кем угодно. К тому же паренек в другой машине был неопытным шофером, да и в принципе существовала возможность, что он нас пропустит. Все-таки мы ехали с сиреной. И на скорости 110 километров, при ограничении в 50. Ну, конечно, парня винить нельзя. Важна аргументация. Каково семье будет узнать, что их сын был пассажиром? Станет ли родителям легче от того, что их сын не сел за руль сам, а дал вести пьяному коллеге? Шеф повторял эти аргументы снова и снова. Я думал, у меня голова лопнет. Под конец я перегнулся через край кровати, и меня стошнило. Прибежала медсестра. А на следующий день пришли родители Стенсена и его младшая сестра. Они принесли мне цветы и пожелали скорого выздоровления. Отец сокрушался, что так и не смог научить сына водить машину осторожнее. Я плакал, как ребенок. Каждая секунда становилась для меня казнью. Они просидели у меня в палате больше часа, а потом ушли. Господи, что ты им говорил? Ничего. Это они говорили. Про Ронни. Про то, какие у него были планы, кем он хотел стать, чем занимался, про его любимую девушку, которая учится в Америке, про то, как он говорил обо мне, что я хороший полицейский, хороший друг, на которого можно положиться. Что потом? Я провалялся в больнице 2 месяца. Пару раз заходил шеф. Однажды он сказал снова: «Знаю, о чем ты думаешь. Не надо». И на этот раз угадал. Я хотел только одного — умереть. Может, скрыть всю правду было благородным поступком, но самое скверное не то, что я соврал, а то, что я спас собственную шкуру. Может, это звучит странно, но я много об этом думал. Поэтому сейчас расскажу одну историю. В 50-х вся Америка знала молодого университетского преподавателя по имени Чарльз Ван Дорен. Никто не мог победить его в телевикторине, которая транслировалась по всей стране. Неделю за неделю выходил он победителем. Вопросы иногда попадались самые каверзные, но, ко всеобщему удивлению, этот парень всегда отвечал правильно. Ему писали девушки, мечтавшие выйти за него замуж. У него был свой клуб поклонников, и на его лекции в университете, естественно, люди ходили толпами. В итоге он публично признался, что организаторы викторины давали ему вопросы заранее. Когда его спросили, зачем он раскрыл обман, Ван Дорен рассказал о своем дяде, который однажды признался жене в том, что изменял ей. После этого в семье был серьезный скандал, и Ван Дорен спросил дядю, зачем он рассказал об измене, ведь она произошла много лет назад. И потом дядя ни разу не видел ту женщину. И дядя ответил, что хуже всего не измена, а то, что он остался безнаказанным. Этого дядя больше не мог вытерпеть. Иван Доран тоже. Думаю, что когда люди перестают считать свои поступки правильными, у них возникает потребность в наказании. Во всяком случае, я мечтала о том, чтобы меня наказали. Бичевали, мучили, унижали. Что угодно, лишь бы я снова смог обрести себя. Но наказывать меня никто не собирался. А так как я официально был трезвым, меня не могли даже выкинуть с работы. Напротив, шеф публично меня отметил как сотрудника, серьезно раненого при исполнении, и я решил наказать себя сам. Вынес самый суровый приговор — жить дальше и бросить пить. В бар стали приходить люди. Бергитта жестом показала им, что скоро освободится, а потом снова встал на ноги, вышел на работу, работал допоздна, дольше всех остальных. Ходил на тренировки и в длительные походы, читал книги, немного, изучал юриспруденцию, перестал знаться с плохой компанией, впрочем, и с хорошей тоже, со всеми, с кем свел знакомство, когда пил. Не знаю почему. Это было что-то вроде генеральной уборки. Все, что случилось в моей жизни раньше, должно было уйти. И плохое, и хорошее. Как-то раз я сел за телефон и обзвонил всех своих прежних приятелей. Говорил: «Привет, приятно было проводить с вами время, но больше мы встречаться не можем». Большинство согласились со мной. Некоторые даже обрадовались. Кое-кто сказал, что я так отгораживаюсь от мира. Возможно, они были правы. В последние 3 года я больше общался с сестрой, чем с кем-нибудь другим. А женщины? Харри окинул взглядом стойку. Некоторые посетители начали терять терпение. Это уже другая. Тоже долгая история. Старая история. После аварии у меня никого не было. Я стал эдаким одиноким волком. Кто знает? Может, я привлекателен только когда выпью? Харри задумчиво налил в кофе еще молока. А почему тебя направили сюда, в Австралию? Кое-кто из руководства, наверное, решил, что это как раз для меня. Вроде проверки. Я так понял, что если не завалю все дело, передо мной откроются кое-какие перспективы в Норвегии. «Думаешь, это так важно?» Харри пожал плечами. «Немногое на свете действительно важно». Он кивнул на другой конец стойки. «По крайней мере, не важнее, чем выпивка для того парня». Бергитта ушла, а Харри остался сидеть и смотреть в кружку. Над полками со спиртным висел телевизор, показывали новости. Харри понял, что рассказывают о группе аборигенов, которые требуют прав на какой-то участок земли. В соответствии с новым законом о титуле собственности для коренных народов, — сказал диктор. — Значит, справедливость торжествует, — услышал Харри голос за спиной. Обернувшись, он сначала не узнал длинноногую напудренную женщину с грубыми чертами лица и в огромном светлом парике. Но потом вспомнил, где уже видел этот нос картошкой и широкий промежуток между передними зубами. «The clown!» «Клоун!» — воскликнул Харри. «Отто! Отто Рехтнагель! Собственной высочайшей персоной, красавчик! Ах, эти высокие каблуки! Такие неудобные! Я предпочитаю, когда мои мужчины выше меня. May I? Можно?» Он сел рядом с Харри. «Что будешь пить?» — спросил Харри, пытаясь привлечь внимание Бергитты. «Расслабься, она знает», — сказал Отто. Харри предложил ему сигарету. Тот взял ее, не поблагодарив, и жеманно сунул в розовые губы. Харри достал спичку, и Отто, не отрывая от него глаз, глубоко затянулся. Платье было коротким, и Харри видел тощие ляжки Отто, обтянутые чулками. Следовало признать, что его одеяние своего рода шедевр, и в Отто больше женственности, чем в большинстве женщин, которых встречал Харри. «Что ты имел в виду, когда сказал: „Справедливость торжествует“?» — спросил Харри, кивая на телеэкран. Ты что, не слышал про Терра Нуллиус и про Эдди Мабо? Харри покачал головой. Терра Нуллиус — очень забавная штука. Когда англичане приехали в Австралию, то заметили, что местные жители не очень-то возделывают землю. Аборигены вели полукочевой образ жизни, охотились, рыбачили и питались дарами природы. И только потому, что они не горбатились полдня на картофельном поле, англичане решили, что народ находится на низкой ступени развития. Они думали, что земледелие — обязательное звено в развитии любой цивилизации, но забыли, что первые европейцы, пытавшиеся возделывать скупую землю Австралии, гибли от голода. А аборигены знали природу как свои пять пальцев и постоянно откочевывали в те места, где в разное время можно найти пищу. Капитан Кук говорил, что счастливее людей он не встречал. Им попросту не нужно было копать огороды. Но из-за того, что они не были оседлыми, англичане решили, будто земля ничейная. По латыни «terra nullius». И значит, англичане могут раздавать права на владение землей поселенцам, не спрашивая разрешения у аборигенов. Ведь земля им не принадлежала. Бергитта поставила перед Отто большой бокал маргариты. А несколько лет назад появился некий Эдди Мабо, парень с островов в Торресовом проливе, который бросил вызов существующему порядку, оспорив принцип «terra nullius». Он заявил, что в те времена земля была незаконно украдена у аборигенов, и в 92-м Верховный суд поддержал Эдди Мабо и признал, что раньше Австралия принадлежала аборигенам. Суд постановил, что аборигены могут потребовать возвращения исконных территорий проживания или промысла. Естественно, поднялся жуткий шум. Белые испугались, что теперь потеряют свою землю. А что происходит сейчас? Отто сделал глубокий глоток из подсоленного бокала, скорчил недовольную физиономию, будто выпил уксусу, и осторожно вытер губы салфеткой. Но суд пока не снесли. Закон о титуле собственности для коренных народов приняли, но применять его на практике не получается. Все-таки бедный крестьянин не захочет ни с того ни с сего расстаться со своей собственностью, так что паника мало-помалу улеглась. «Вот я сижу в баре», — подумал Харри, — «и слушаю, как педераст рассуждает об австралийской политике». Он даже было сравнил себя с Харрисоном Фордом из «Звездных войн», сидящим в космическом баре. Выпуск новостей прервался рекламой, в которой улыбающиеся австралийцы во фланелевых рубашках и кожаных шляпах на все лады расхваливали пиво, все достоинства которого, очевидно, сводились к тому, что оно «proudly Australian», грандиозно австралийское. «Выпьем за Terra Nullius», — предложил Харри. «Выпьем, красавчик». Ах, совсем вылетело из головы. На следующей неделе мы показываем новую программу в театре Сент-Джордж на Бонди-Бич. Я просто требую, чтобы вы с Эндрю пришли. Возьмите с собой еще кого-нибудь. Приберегите аплодисменты для моих номеров. Харри глубоко поклонился и поблагодарил Отто за три билета, которые тот протянул, изящно оттопырив мизинец. Пересекая Грин-парк по пути от Олбери до Кингс-Кросс, Харри почему-то искал глазами того седого аборигена. Но в этот вечер в тусклом свете парковых фонарей на скамейках можно было увидеть пару белых алкоголиков. Облака, застилавшие небо, рассеялись, и теперь оно было высоким и усеянным звездами. Харри миновал двух ссорящихся мужчин. Они стояли по разные стороны тротуара, и ему пришлось проходить между ними. «Ты не сказал, что уйдешь на всю ночь?» — крикнул один из них тонким голосом, задыхаясь от слез. Прислонившись к стене вьетнамского ресторана, курил официант. Вид у него был уже измученный. По улице Дарлингхерст-роуд В районе Кингс-Кросс медленно текли потоки машин и людей. На углу Бейсуотер-Роуд стоял Эндрю и жевал хот-дог. «А вот и ты», — сказал он, — «минута в минуту, как истинный германец. Вообще-то Германия... В Германии живут тевтоны. А ты принадлежишь к северогерманскому народу. Это у тебя прямо на лице написано. Или ты отказываешься от собственной расы, приятель?» Харри захотелось задать ему тот же вопрос, но он сдержался. Настроение у Эндрю было превосходное. «Для начала я покажу тебе пару моих знакомых», — сказал он. Иголку в стоге сена решили искать в самой гуще стога, а именно среди шлюх на Дарлингхерст-роуд. Найти их было не мудрено, а с некоторыми Харри уже был знаком. «Монгэби, my man. How's business?» «Монгэби, дружище, как дела?» Эндрю остановился и по-приятельски поздоровался с темнокожим парнем в облегающем костюме с изобилием блестящих побрякушек. Тот улыбнулся, и Харри заметил золотой зуб. «Тука, похотливый жеребец!» «Да уж не жалуюсь!» «Если не сутенер, то очень на него похож», — подумал Харри. «Харри поприветствует Тедди Монгэби, самого крутого сутенера в Сиднее. Он начал лет 20 назад, но по-прежнему выходит на улицу со своими девушками». «А как же годы, Тедди?» Тедди развел руками и широко улыбнулся. «Мне здесь нравится, Тука». «Все ведь происходит здесь. Стоит остаться в офисе, и ты мигом теряешь обзор и контроль. А контроль, знаешь ли, в нашем деле все. Контроль над девочками и над клиентами. Люди, знаешь ли, они как суки, а сука, которую ты не контролируешь, это дрянная сука. Дрянные суки, знаешь ли, кусаются». «Ну, если ты так говоришь, Тедди. Слушай, мне бы побеседовать кое с кем из твоих девочек. Мы ищем плохого парнишу. Возможно, он нашалил и здесь. Шуэ». «Конечно. С кем тебе нужно поговорить? Сандра здесь?» «Сандра всегда здесь». «Больше точно ничего не нужно?» «В смысле, кроме разговоров?» «Нет, не нужно, Тедди. Мы будем в Палладиуме. Пусть Сандра зайдет туда». Перед Палладиумом стоял зазывало и заманивал людей громкими непристойными выкриками. Увидев Эндрю, он улыбнулся, а, обменявшись с ним парой словечек, пропустил полицейских внутрь без билетов. Узкая лестница вела в подвал, где в тусклом свете стрип-клуба несколько мужчин, рассевшись вокруг столов, ждали следующего выступления. Эндрю и Харри устроились за столиком в глубине зала. «Такое чувство, что тебя тут все знают», — заметил Харри. «Все, кому выгодно меня знать. И кого выгодно знать мне. Думаю, и у вас в Осло практикуется такой симбиоз между полицией и полусветом». «Да, конечно. Но у тебя, кажется, с ними более теплые отношения, чем у нас». Эндрю рассмеялся. «Наверное, родство душ. Кто знает. Если б я не пошел в полицию, может, работал бы в этой сфере». На лестнице показались черная мини-юбка и высокие каблуки. Окинув полутемный зал тяжелым маслянистым взглядом, женщина направилась к их столику. Эндрю подвинул ей стул. «Сандра, это Харри Хоули». «Правда?» — криво улыбнулся широкий густонапомаженный рот. Одного клыка не хватало. Харри пожал ее холодную, мертвенно-бледную руку. Что-то в ней было знакомое. Может, как-то вечером он видел ее на Дарлингхерст-роуд. Только в тот раз у нее был другой макияж. Или одежда? «Так в чем дело, Кенсингтон? Все ловишь бандитов?» «Не просто бандита, Сандра. Он любит душить руками». «Слышала о таком? Да у нас половина клиентов такие. Он что, кого-то убил?» «Очевидно, только тех, кто мог его опознать», — ответил Харри. «Видела его раньше». Он достал фотографию Эванса Уайта. «Нет». Она даже не взглянула на фотографию и повернулась к Эндрю. «Что это за тип с тобой, Кенсингтон?» «Он из Норвегии», — ответил Эндрю. «Полицейский. А его сестра работала в Олбери. На прошлой неделе ее изнасиловали и убили. 23 года. Харри отпросился у начальства и прилетел сюда, чтобы найти того, кто это сделал. Извиняюсь», — поправилась Сандра и посмотрела на фотографию. «Да», — сказала она коротко. «Что ты имеешь в виду?» — оживился Харри. «Я имею в виду, да, я его видела». «То есть ты его, встречала?» «Нет, но он несколько раз появлялся на Дарлингхерст-роуд. Не знаю, что он тут делал, но лицо я припоминаю. Могу еще поспрашивать». «Мы были бы очень признательны, Сандра», — сказал Харри. На ее губах мелькнула улыбка. «Мне пора работать, мальчики. Поговорим потом». И мини-юбка исчезла так же, как и появилась. «Yes!» — сказал Харри. «Yes?» «Только потому, что кто-то видел его на Кингс-Кросс?» «Показываться на Дарлингхерст-роуд — не преступление. И по шлюхам ходить тоже. Во всяком случае, не слишком страшное». «Ты что, не понимаешь, Эндрю? В Сиднее 4 миллиона людей, а она видела именно того, кого мы подозреваем. Конечно, это еще ничего не доказывает, но ведь это знак. Ты не чувствуешь, что дело пошло?» Выключили музыку. Погасили свет. Гости в ожидании смотрели на сцену. «Ты ведь вполне уверен, что это Эванс Уайт?» Харри кивнул. «Я это чувствую каждой клеточкой своего тела. Чувствую нутром. Нутром». «Если подумать, Эндрю, то интуиция не такая уж и чушь». «Я вот сейчас думаю об этом, Харри. И нутром не чувствую ничего. Объясни мне, пожалуйста, как твое нутро работает?» «Ну...» — Харри посмотрел на Эндрю. «Не издевается ли он?» Эндрю посмотрел в ответ с неподдельным интересом. «Интуиция — это всего лишь сумма опыта. Я так себе представляю, что все, что с тобой было, все, что ты знаешь, думаешь, что знаешь, и не догадываешься, что знаешь, лежит в подсознании, вроде как в полуспячке, будто сурок. Как правило, ты на него внимания не обращаешь. И он просто лежит, посапывает и впитывает в себя новое. Верно? Но иногда он моргает, просыпается и говорит: «Эй, ты где-то это уже видел?» И рассказывает, как дело обстояло в прошлый раз. «Отлично, Хоули. А ты уверен, что твой сурок учел все детали? То, что человек видит, зависит от того, откуда он смотрит. То есть...» «Возьмем звездное небо. И в Норвегии, и в Австралии ты видишь одно и то же небо. Но поскольку ты пересек экватор, то сейчас, по своим домашним меркам, стоишь вверх ногами. И созвездие видишь вверх ногами. А если ты этого не знаешь, то обязательно попадешь в просак». Харри посмотрел на Эндрю. «Вверх ногами? Ну да». Эндрю затушил сигару. «В школе нас учили, что вы видите совсем другое звездное небо, чем мы. Когда ты в Австралии, земной шар заслоняет звезды, которые ночью видны в Норвегии». «Допустим», — невозмутимо продолжил Эндрю. «Все равно важно, откуда ты смотришь на вещи. Все относительно. Не так ли?» «Вот что делает мир таким запутанным». Со сцены послышалось шипение. Пошел белый дым. Через мгновение дым стал красным, а в динамиках зазвучала ритмичная музыка. Из дыма возникли женщина в простом платье и мужчина в брюках и белой рубашке. Эту музыку Харри где-то слышал раньше. Всю дорогу от Лондона она звучала в наушниках у соседа по самолету. Но текст он разобрал только сейчас. Женщина пела, что ее называют «дикой розой», а она не знает почему. И контрастом звучал низкий мужской голос. «When I kissed her goodbye, said all beauty must die, I bent down and planted a rose between her teeth». «Я поцеловал ее уста», — сказал, «погибнет красота», и, склонившись, вложил розу ей в уста. Перед тем, как Харри разбудил стук в дверь его номера, Ему снились звезды и коричнево-желтые змеи. Несколько мгновений он лежал тихо, просто ощущая, насколько ему спокойно. Опять шел дождь, и пела водосточная труба за окном. Он поднялся и, не заботясь о том, чтобы одеться, широко раскрыл дверь. Бергитта удивленно рассмеялась и бросилась ему в объятия. С ее волос стекала вода. «Я думал, мы договорились на 3 часа». Харри притворился, что сердится. «Посетители никак не хотели уходить», — подняла она веснушчатое лицо. «Я дико, безнадежно и бесповоротно в тебя влюбился», — прошептал он, держа ее голову в руках. «Знаю», — серьезно сказала она. И, осмотрев его с ног до головы, спросила. «Это все мне?» Харри стоял у окна, пил апельсиновый сок из мини-бара и смотрел на небо. Снова наползли облака. Казалось, кто-то ткнул в них огромной вилкой, и через образовавшиеся прорехи шел ослепительный свет. «Что ты думаешь о трансвеститах?» — спросила Бергитта из постели. «В смысле, об Отто?» «И о нем тоже». Харри задумался, потом рассмеялся. «Думаю, мне по душе его вызывающий стиль. Полуопущенные веки, недовольные гримасы, усталость от жизни, как бы это назвать?» Меланхолическое кабаре, в котором он флиртует со всеми и всем. Такой поверхностный флирт, пародия на самого себя. И тебе это нравится? Мне нравится его экстравагантность. К тому же он выступает за то, что большинство ненавидит. А что ненавидит большинство? Слабость, ранимость. Австралийцы кичатся своей либеральностью. Может, они и имеют на это право, но я понял, что здешний идеал — это почтенный одинокий труженик, оптимист и капельку патриот. True blue. Что? Они называют это true blue или динкум. Так говорят про человека или вещь. Что-то настоящее и общепризнанное. А за этим радостным всенародным фасадом можно скрыть столько дерьма. Напротив, Отто, разодетый как попугай, представляет соблазнительное, иллюзорное и ложное. Он произвел на меня впечатление самого неподдельного и настоящего, неприкрытого, ранимого и настоящего. «Очень политкорректно сказано, Харри Хоули, лучший друг педерастов», — отозвалась Бергитта. «Но согласись, сказано хорошо». Он прилег, посмотрел на нее и поморгал невинными синими глазами. «Я очень рад, фрёкин, что на сегодня наши утехи закончены. В смысле, нам обоим пора вставать». «Ты так говоришь только, чтобы подразнить меня», — сказала Бергитта. Встали они не скоро.